Все происходит за секунду. Надо оглядеться. Чуть приподняв голову, смотрю туда, откуда доносятся шаги. Поляки, пятеро, метрах в 20 от меня. Между мной и ними пара-тройка здоровых воронок. Все фигуры врагов очерчены ярко-красными контурами. Опять эта полезная галлюцинация. Левая рука проскальзывает под спину, в гранатный подсумок, там кольт. Правая уже вскидывает выхваченный из кобуры ПТТ. Пам-пам, пам-пам. Двумя дейблтыпами из ТТшника срезаю двоих врагов. Автоматчики минус. Рядом коротко огрызается Маузер. Еще один противник замертво падает, выронив из ослабших рук оружие. Двое выживших пытаются залечь. Один из них погибает в падении. Пуля из кольта ударяет его в лицо. Во второго не попадаю. Он уже залег. Ох-ох-ох. Пятеро, это еще цветочки. Метрах в 50 позади первой пятерки движется не меньше отделения. Контуры красные, но тусклые. Опасность от них минимальная. Пока что. Оп, танк слева, но контур вовсе отсутствует. Бронетехники не до нас. Встать. Голос стальной, холодный, совсем не мой, но звучит из моего горла. Юра как ужаленный вскакивает. Помоги подняться. Друг хватает за руку и рывком ставит меня на ноги. Резкое движение откликается сильной рябью перед глазами и слабостью в конечностях. Ноги подкашиваются, на одном месте устоять не удается, меня сильно качает. Чувство такое, словно и пьяный трезв одновременно. Дышать из-за рывка стало сложно, жадно хватаю воздух ртом. Одно хорошо, мысли кристально чисты. Пора действовать. Отходим и защищаемся. Что за дьявол вселился в меня, я не знаю, но с ним я уже свыкся. А что за чертовщина творится с другом, это мне предстоит понять. Он словно белка на кофейне мечется влево-вправо, рисуя загадочные фигуры высшего пилотажа, перекатывается, прыгает в воронки и ловко выскакивает из них, стреляет точно и быстро. И при всем при этом он ни на мгновение не вышел из поля моего зрения. Его действия кажутся очень правильными и действенными, противник не может попасть в него. Предсказать следующий шаг стрелка невозможно. Фонтанчики вырастают там, где пограничник был миг назад. Да и я сам, в меру моих резко ограниченных возможностей, двигаюсь, укрываюсь, отстреливаюсь. Акробатикой не увлекаюсь, не в том состоянии мое тело, но от воронки к воронке двигаюсь как можно быстрее и постоянно виляю, выписывая мудреные зигзаги. Проклятие, вот уже второй раз промахиваюсь. То ли дистанция слишком велика, то ли рябь мешает. Смотреть все сложнее, и дышать тоже. Черт, ноги подкосились, улетел в воронку. Ох, не могу поднять правую руку. Нет, так нельзя. Черт. Почему все темнеет? Нет, только не теряй сознание, Артур. Только не теряй сознание. В поле зрения мелькает фигура Юры. Он вскакивает после переката и бросается ко мне. Над головой кто-то нависает. Его рука выхватывает у меня ТТшник и тут же стреляет куда-то. Юра пригибается, отскакивает в сторону. Со ствола Маузера срывается вспышка.